Голос Фожера делал паузы, продолжал с усилием. Он при записи говорил прямо в микрофон, доверительно, выделяя каждое слово, звучавшее с пронзительной задушевностью. Ева отпрянула от проигрывателя, словно лицо мужа коснулось ее щеки. «Ева, прости меня, я человек вульгарный. Ты мне часто это говорила. У меня есть только этот способ, немного смешной, но зато ты меня не прервешь. Заметь, эта пластинка — мое завещание». Лепра растер в пепельнице окурок, который обжег ему пальцы. Ева слегка улыбнулась дрожащими губами, как бы призывая его не двигаться, и он замер. «Я давно наблюдаю за тобой. Ты не против, что я говорю тебе «ты»? Теперь это уже не имеет значения, а мне приятно. Ты жестока, Ева. Мы не были счастливы с тобой, и все же я тебя любил. Господи, как я тебя любил и ревновал! У тебя несносный характер». В голосе послышалась улыбка, раздался сдержанный смех. Ева плакала. «Ты хочешь иметь сразу и права мужчины, и привилегии женщины. Из такой пары, как мы с тобой, ничего хорошего получиться не могло. Ладно, не стоит об этом. У тебя были любовники, бог с ними. Но я хочу поговорить с тобой о малыше Лепра». Ева потянулась к проигрывателю, чтобы его остановить, но теперь Лепра удержал ее за руку. Он медленно опустился на палас к ногам любовницы. «Обольстительный паренек, даже слишком обольстительный. В нем есть все, что должно тебе нравиться, а главное, он послушен. Ты влипла основательно. Если в один прекрасный день ты услышишь эту пластинку, это как раз и докажет тебе, что я был лишним. Женщина твоих страстей, готовый на все мужчина, как он, я знаю, что это значит. Не представляю, как это случится, но случится обязательно. Так вот, я хочу тебе дать совет, дорогая моя Ева, берегись». Оба похолодели. Никогда еще голос не звучал так дружелюбно. «Я дарю тебе эту песню. Я написал ее, думая о тебе. Ты не откажешься ее исполнить. Ты поможешь мне пережить мою смерть. Это твой долг передо мной». «Твой долг передо мной, твой долг передо мной». Игла кружила по одной и той же бороздке. Голос сразу стал каким-то механическим, но нелепое повторение придало ему призвук угрозы. Лепра остановил пластинку. Когда он обернулся, его поразило потерянное лицо Евы. Он схватил ее за плечи. «Ева, родная моя, приди в себя». «Это нас так потрясло, потому что застигло врасплох, но, в конце концов, это же несерьезно!» «Очень серьезно», — прошептала Ева. «Для тебя, может, и нет, а меня это сводит с ума. Он считал меня способной. О, Жан!» Она прижалась головой к плечу Лепра. «Она признавала себя побежденной. Он хотел обвить рукой ее плечи. Она его оттолкнула. Погоди!» Она хотела снова включить проигрыватель, но волновалась так, что никак не могла попасть иглой в нужную бороздку. Из динамика вылетали нелепые обрывки фраз. «Ты не против, что я говорю тебе «ты»? У тебя были любовники. Дорогая моя Ева, берегись. Ты поможешь мне пережить мою смерть». «Хватит, хватит!» — закричала она. «Жан, умоляю, заткни ему рот!» Он рывком поднял звукосниматель, пластинка остановилась. Началась пытка молчанием. Лепра, сунув руки в карманы, упершись в грудь подбородком, разглядывал узор на паласе. «Но к чему эта пластинка?» — спросила, наконец, Ева. «Чего он добивался? Он же понимал, что я никогда не буду исполнять эту песню». «Может, он этого и добивался, — заметил Лепра, — чтобы ты ее не пела». И снова молчание. «Ты веришь, что я способен на все?» — немного погодя спросил Лепра. «Ты считаешь меня таким преступным, как утверждает он?» Он настороженно вглядывался в Еву. «А я?» — сказала она. «Ты вправду веришь, что я стремлюсь навязать тебе свою волю?» Они не знали, что ответить друг другу. Они вдруг почувствовали себя едва ли не врагами. Лепра опустился на колени перед Евой. «Вот вопрос, который мы не должны себе задавать», — прошептал он. «Ева, то, что я сделал, произошло случайно. Ты ведь это знаешь, правда? Ну так вот, твой муж ошибся. Он вообразил, что против него составлен какой-то дурацкий заговор. Мы никогда и в мыслях не имели избавиться от него. Такова наша с тобой правда, настоящая правда. Поэтому я предлагаю, давай разобьем пластинку. Но песня...»